Разбитые зеркала. Фелисите возвращается в дом. В дом, где больше ничего не осталось. Ни сестры, ни чая. Лишь огромная дыра в крыше. Дождь, который в нее льется, да призрак графини, дремлющей на диване и пришпиленный к нему каплями. Фелисите вдруг обнаруживает, что растеряла весь свой апломб. Ее кресло превратилось в большую намокшую губку. С чавкающим звуком она садится на холодную ткань и там мгновенно обволакивает спину и ноги. Моросящий дождь окрасил жемчужно-серую одежду в угольный цвет. Краем глаза Фелисите замечает у двери груду влажных конвертов. Еще несколько часов, и они превратятся в мокрую кучу. Тем лучше. Она смотрит на хаос, но он ее не пугает. Хотя бы хаос остался. Кому нужны порядок и чистота, когда внутри все идет прахом? Анжель Виктуар будет счастлива, когда проснется. Она хотела, чтобы Фелисите немного изменила свои взгляды. Может быть, графиня поймет, что они не так уж и плохи. В конце концов, было за что держаться, когда все остальное перекошено, искажено и дробится, как отражение в разбитом зеркале. Хижина во дворце. Бац! Шкафчик, полный странных чаев, чтобы вызывать призраков. Бац! Человек, с которым можно сесть за чашкой чая и который назовет тебя Кле. Бац! Сестра-близняшка, что ждет с картами и конфетами в руке посреди раскрашенных черепов птиц. Бац! Самое приятное в дожде то, что он приглаживает волосы, заставляет нос течь, а щеки бледнеть. И тогда ты выглядишь такой жалкой, такой потрепанной, что люди даже не замечают, что ты плачешь.